«Сколько мы уже идем?» — спросила Гертруда, когда вымерший тракт начал петлять меж рябиновых рощ. «Часа полтора», — ответил я. «Может, два. Туман постепенно расходится. Уже позднее утро». «Клянусь святым Андреем, я в жизни столько не путешествовал, сколько после смерти», — пожаловался проповедник, шагающий по противоположной стороне дороги. «Никогда не поздно посмотреть мир», — отозвалась Гертруда. «Мне, признаться честно, он порядком надоел, когда я был еще жив. А о том, как он меня опротивил после смерти, я и говорить не хочу, ведьма. Бесконечные дороги, города, деревни, кони, экипажи сводят меня с ума. Из года в год Людвиг колесит по странам, и мне приходится таскаться за ним». «Разве я тебя заставляю?» — возмутился я. «Ты сам напросился в компанию. Чего теперь жалуешься?» «Между прочим, я спас тебе жизнь», — осклабился он. «Так что теперь тебе придется слушать мои жалобы ежедневно». «Как будто я раньше занимался чем-то другим. Пугало, и то лучше тебя. Оно хотя бы молчит». Он оттянул пальцем воротничок сутаны, врезавшийся ему в шею. «Кстати, как раз хотел поинтересоваться, где его носит?» «Оно насытилось кровью, так что какое-то время его не ждите», — ответила вместо меня Гертруда. «Скорее всего, дрыхнет там, где ты его нашел, Людвиг, в оболочке огородного пугала». «Оно вернется», — уверенно сказал я. «Я уже не раз мог в этом убедиться. Меня больше заботит то, что мы до сих пор на территории Бьюгорна. А герцог Элиас — младший брат короля, и пропажа души, скорее всего, должна была всполошить всю семейку». «Я знаю все это, Синеглазый. Патрули на трактах, соглядатые в городах. Если они будут действовать быстро, то мы совсем скоро станем главными врагами королевства, и на нас начнется полноценная охота. Скорее всего, они подключат еще и орден». «Позовите пугало!» — театрально возвысил голос проповедник. «Оно пропустит все веселье. Кстати, ты же ведьма, в конце концов. Сделай что-нибудь. Измени себе внешность или там сотвори невидимость или летающую карету и награди всех преследователей по носам, чтобы им был не до вас». «Отрадно знать, что ты столь высокого мнения обо мне», — отозвалась Гера. «Проклятие поноса — мой самый коронный фокус». Проповедник понял, что над ним издеваются, и заявил: «Чтобы черти взяли это бесполезное колдовство! Какой от него тогда прок, если нельзя делать самые простые вещи? Одни сплошные неприятности и закономерный итог — пыточная в инквизиции, а потом и костерок». Ветер разогнал туман, открыв дорогу, далекую стену мрачного Кайзервальда, уже давно превратившуюся в черную полосу на горизонте, и черные фигурки всадников, скачущих по полю. Я выругался, рванул ремень висящего за спиной арбалета. Тройка конных стремительно приближалась. — «Кажется, это за нами», — совершенно спокойно сказала Гертруда. — «До рощи мы не добежим. Нас достанут раньше». — «Напусти на них тех отвратительных червяков», — посоветовал проповедник. — «От них не будет никакого толка, когда среди тех, кто к нам приближается, есть такой сильный колдун», — еще более спокойно ответила она. — «Его светлость собственной персоной». Второй отряд всадников, состоящий всего из четверых человек, выехал из-под прикрытия рябиновой рощи, отрезая нам путь к бегству, хотя в этом и не было никакой нужды. Я прицелился в того, кто скакал первым, выпустил болт, который тут же ушел вертикально вверх и исчез в небе, а затем у арбалета лопнула тетива, словно ее ножом перерезали. «Черт!» — сказал я, отбрасывая бесполезное оружие в сторону и берясь за эспадон. Проклятие Гертруды, болотный смерч, воняющий гнилью и ряской, накрыл всадников и сгинул. В следующую секунду уже ей пришлось защищаться, и возникшая из воздуха огромная стальная секира рассыпалась металлическим порошком, окутавшим нас с головы до ног. — «Господи, Господи, заступница Девы Марии, вы пропали!» — запаниковал проповедник в отчаянии, заламывая руки. — «Самое время тебе за нас помолиться», — серьезно ответила ему Гертруда, сплюнув пыль. Удивительно, но он рухнул на колени и начал читать молитву, коверкая и путая слова. Всадники приблизились, остановили лошадей, окружив нас. — Госпожа фон Рюдигер, какая встреча! — поприветствовал ее герцог, игнорируя меня. — Вас не узнать в этом платье. Поверьте мне, то, что было на балу, гораздо больше идет той, кого называют белой колдуньей. — Благодарю за комплимент, ваша светлость, — ответила Гера без всяких эмоций. — Что заставило вас путешествовать по провинции в такой промозглый день? Он покачал головой и рассмеялся. Ваша наглость, Гертруда, не знает границ. Я пригласил вас в свой дом, принял вместе с вами еще одного стража, был любезен и гостеприимен, и, как вы меня отблагодарили, обокрали, своровали реликвию моей семьи. — Вы о той душе, что может уничтожить всю вашу семью? — любезно спросила Гера. — Право, у некоторых странные реликвии. Я рад, что вы не отрицаете факты кражи. Подумать только, магистр братства оказалась мелкой воришкой. Магистр? Я бросил быстрый взгляд на девушку, но она и бровью не повела. Не отрицаю. Но мне любопытно, что вы собираетесь теперь делать? Она была сама любезность, и я, не понимая, что происходит, ждал. Проповедник молился. «Но первонаперво я убью вашего спутника», — холодно ответил герцог. Я не успел отскочить, зато Гертруда, явно готовая к такой ситуации, закрыла меня собой, широко распахнув руки. Заклинание врезалось в нее, отскочило и упало на крайнего всадника, который вместе с лошадью превратился в едкую слизь. «Вашей светлости все-таки не стоит забывать, что он разговаривает с ведьмой, а не с одной из своих бесполезных любовниц», — с презрением сказала Гера, от одежды которой шел пар.